В любом другом театре такое недоразумение либо быстро ликвидировали бы, либо отправили бы трех озабоченных людей отдыхать до перерыва, когда можно специально заняться этой проблемой. В Ласкало из-за того, что трем хористам не был виден дирижер, потеряли 3 часа драгоценного репетиционного времени. А расскажу еще другой случай. Один хорист выразил неудовольствие по поводу костюмов, которые, по его мнению, были слишком тяжелыми и слишком теплыми. На следующей репетиции все его коллеги присоединились к протесту. Они появились на сцене в повседневной одежде. «Очень хорошо», — сказал режиссер, — «пройдем репетицию без костюмов». «Нет», — возразил еще один хорист, — «у нас не может быть репетиции без костюмов, если ее предполагалось делать в них». «Ладно, наденьте костюмы», — продолжал режиссер, — «окончательно мы их доделаем потом». «Нет», — снова сказал кто-то из хора, — «в них мы умрем от жары». И в этом, и в других подобных случаях индивидуализм способен довести положение дел почти до анархии. Если публика Скала, или, по крайней мере, какая-то ее часть, создала Милану репутацию города певцов, газетные критики сделали его городом дирижеров. После премьеры нового спектакля здесь появляется рецензия, в которой прежде всего говорится об этосе и мелосе произведения, затем о дирижерской интерпретации этих этоса и мелоса, далее о постановочных моментах и только в конце дается раздел о певцах, причем обычно в таком духе. Такой-то был великолепен, а такой-то оказался не на своем месте, так же, как тот и тот-то. Если уж нужны детальные разборы спектаклей, то почему бы не уделять в них равно серьезное внимание всем его участникам? Лондонская королевская опера, вне всякого сомнения, является одним из самых дружелюбных театров мира. Каждый ее сотрудник, от рабочего сцены и телефониста до верхов администрации, стремится сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь исполнителям. Вежливость сотрудников театра, их готовность помочь вам поразительны и высоко ценятся руководством. Атмосфера в «Метрополитен», как я уже говорил, тоже дружелюбная, но сам театр настолько огромен, что я до сих пор не знаком даже с половиной его работников. А «Ковент Гарден» — относительно небольшой театр, и в нем царит почти домашний уют. Перед дебютом в «Ковент Гарден» я уже пел во многих ведущих театрах мира, поэтому самым большим сюрпризом для меня стал вид грим-уборной с открытыми радиаторами отопления и старой меблировкой. В 1982 году театр был отремонтирован и расширен в соответствии с современными требованиями. Нынешние гримерные, хотя и не отличаются роскошеством, значительно лучше прежних. Однако самым главным нововведением стало устройство большого репетиционного зала, благодаря чему теперь нет надобности ходить по длинному переходу, который соединяет старое здание театра с стоящим в стороне от него центром оперы, где раньше проводилась большая часть репетиций. У хора теперь тоже есть подходящий зал, лучше функционируют вспомогательные службы, но обновление театра еще продолжается. В 1971 году, как раз за год до моего первого выступления в «Ковент Гарден», руководство театром перешло от сэра Дэвида Уэбстера к сэру Джону Тули, человеку, который заботится не только о процветании театра, но и о добром здравии его артистов. Он не просто в совершенстве знает свое дело, уделяя внимание всем текущим проблемам, но и пытается присутствовать почти на всех спектаклях, а если на каком-то не может быть, то заранее предупреждает об этом исполнителей и объясняет причины своего отсутствия. Ни один директор театра не посетил столько спектаклей с моим участием, на скольких побывал Тули. Несколько лет назад меня 3 или 4 месяца мучил трахеит. Я продолжал петь, но из-за болезни делал это с трудом и поэтому отказался от некоторых спектаклей в Вене и Нью-Йорке. Я еще недостаточно хорошо себя чувствовал, когда подошел срок назначенного ранее выступления в Риголетто на сцене «Ковент Гарден». Сэру Джону я откровенно объяснил ситуацию. Вряд ли кто-либо еще смог бы понять меня лучше. Найдется немало театральных деятелей, которые сделали бы из этого трагедию, обязательно попытались бы дать мне понять, какое огромное чувство вины я должен испытывать, поскольку если я не буду петь, весь спектакль просто разрушится. Сэр Джон не стал даже заводить речь о том, что, мол, посмотрим, каким будет мое самочувствие перед спектаклем. Он знал, что я никогда не отказывался от выступлений в «Ковент Гарден», и коли уж прошу отменить спектакль, значит, на то есть действительно серьезные причины. Тули освободил меня от контракта без всяких осложнений. Он достаточно хорошо понимает, что для успешного ведения дел в театре необходимы долгие и прочные связи с певцами, а не только волнение по поводу завтрашнего спектакля.